Значит, все же, рахни, были бы геты, была бы стрельба и характерные следы. Бойцы вбежали в огромное полупустое, слабо освещенное тусклыми аварийными лампами помещение, рассыпались неровным полукругом. Напряжение сгустилось. Мы внутри, закрывай ворота. Ай ничего не ответил, но огромные створки за нашими спинами дрогнули и с тихим шелестом и шипением гидравлики сомкнулись, отсекая нас от машин. А мгновением спустя на сетчатом помосте второго этажа нарисовался сам Асуртар. Утруждать себя и обходить до узкой металлической лестницы, ведущей на вьющийся вдоль стены широкий решетчатый помост, он не стал. Просто перемахнул высокие перила и спрыгнул вниз, приземлившись мягко, как кошка. «Здесь никого нет, мы проверили», — произнес подошедший к нам Асур, склонив голову в массивном шлеме чуть набок. «Из ангара ведет только один коридор через КПП. Все остальные двери — это складские помещения. Часть заблокирована, остальные закрыли мы. Внешних повреждений решеток вентиляционных систем и подпольных технических туннелей я не обнаружил». Закованная в броню рука указала на дальнюю стену ангара с огромными воротами, едва виднеющуюся из-за массивной конструкции подъемного крана. Ворота в другой ангар я заблокировал, внутрь не заходил и не проверял. Дерк и Дилан проверили склады. Добавлять, что они никого не нашли, Асур не стал. И так очевидно. Веди на КПП. Что еще заметил? Айти развернулся и пошел к широкому пандусу. Нападение произошло внезапно, персонал не был готов к отражению атаки. Напали хищные звери, стайные и достаточно умные, чтобы не попадаться под внутреннюю систему охраны. Мы поднялись по пандусу, прошли по мост. Айти тронул кнопку, мощные двери ушли в стены, пропуская нас в узкий 6-метровый в длину и 3-метровый в ширину коридор. Справа одна стена, гладкая черная поверхность с односторонней прозрачностью. Полагаю, само помещение КПП за ней. Пол, решетчатый, левая стена, бронированные плиты. Под потолком, две автоматические турели, смотрит в сторону комплекса. Эти я обесточил, произнес Асур на мой немой вопрос. Спрашивать, как ты это сделал, не стоит, едва слышно буркнул Рамира. На что последовал спокойный ответ, лишь самую малость окрашенный ехидством. Я поддерживаю связь с внутренней сетью, отключил дистанционно. То, что он взломал корпоративную систему безопасности, он тактично умолчал. Внутренняя система обороны активна. Турели откроют огонь по любому объекту, попавшему в зону действия. Служебный план комплекса с расположением огневых точек я вам переслал. Ай дошел до конца коридора, дверь перед ним ушла в стену. Отключать всю систему внутренней защиты я посчитал нерациональным. Ее задача сдержать вырвавшихся на свободу существ, что не противоречит нашим задачам. Айтера прав. Отключать систему защиты комплекса глупо. Бесконтрольные полубезумные рахни на свободе нам совершенно не нужны, а если кто-то выжил, отключение автоматического оружия может стать для них приговором. Не то, что меня это слишком волнует, но зачем лишать кого-то шанса на выживание? И кто же вырвался? Ворчливо спросил Виктор, хмуро глядя на неподвижные автоматические турели военного образца. Те, кого они создали, доброжелательно ответил Асур. Коридор выходил в небольшое прямоугольное помещение, простреливаемое 4 турелями. Из него шли 3 двери. Одна на КПП, вторая открытая, в коридор, ведущий куда-то вглубь комплекса, третья была заблокирована, о чем выразительно сообщала красным индикатором на панели управления. Там подсобные помещения, ответил Асур на мой невысказанный вслух вопрос, и доступ к техническим лазам. Дверь я заблокировал. Полностью перекрыть систему технических туннелей невозможно. Резонно, Джон. Я кивком указала на открытую дверь. За желтую линию не заходить. Искомая желтая линия разметки пересекала помещение примерно в метре от двери. Эти турели активны. Предупредила идти на всякий случай. Командир коротко кивнул. Его бойцы рассредоточились по помещению, беря под контроль коридоры и выходы вентиляции. А мы зашли в просторное помещение контрольно-пропускного пункта, встретившего нас уже привычным тусклым оранжевым аварийным освещением, тихим треском поврежденного терминала и багровой кровавой размазней, щедро украсившей стену возле выхода вентиляционного туннеля. На вершине они стандартные, и по ним без особых проблем может пролезть рослый мужчина-человек. Никого живого или мертвого в помещении не было, аппаратура не пострадала. Мелькнула мысль, интересно, а подобный цвет аварийного освещения специально сделан для того, чтобы только усугубить психическое состояние и подчеркнуть атмосферу катастрофы, или это просто странный выверт подсознания, проявившийся таким вот образом, ведь что красный, что оранжевый цвет в сочетании с кровавыми пятнами очень сильно давит на психику и расшатанные нервы, ничуть не способствуя спокойствию и здравомыслию. А еще этот цвет создает прелестные глубокие тени, в которых можно спрятать что угодно. И лампы тусклые. Они что, жмотятся на яркое освещение, да пусть даже красное, но какой смысл делать аварийные лампы настолько тусклыми, что они освещают едва ли пару метров вокруг себя? Не понимаю я логики разумных. В магических мирах аварийные светляки всегда белые или голубые, яркие, чтобы даже самое просторное помещение было хорошо освещено, и чтобы никакая тварь не смогла скрытно подобраться к выжившим или группе зачистки. А тут, и ведь реактор дает столько энергии, что этот комплекс можно осветить до искр перед глазами на минимуме его производительности. Даже моих куцых технических познаний достаточно, чтобы знать элементарные вещи. Реактор – не то устройство, которое можно взять и выключить. Он не выключается просто так. Он продолжает работать в штатном режиме. Это правило безопасности. Остановка реактора – процесс сложный и длительный. И раз остановленный реактор, даже местный, холодного синтеза, не включишь простым поворотом рубильника. Так что энергия в комплексе есть. Но нет, надо в экстремальной ситуации все повырубать. Это чтобы персонал гарантированно помер, или в этом есть какой-то сакральный смысл, который от меня ускользает? Ай, ты срах никогда-нибудь сталкивался? Спросила я, изучая щедро заляпанный кровью и обрывками плоти измятый металлический туннель. Аэтериас, атереаэтера. Для него нет разницы между им прошлым и им нынешним. Память-то и навыки он сохранил в полном объеме. Если асуры когда-либо сталкивались с Рахни, он в силу своего статуса должен это помнить. Да, пару раз пересекались. Пришел окрашенный долей недоумения ответ. Давно. Насколько они опасны? Асур задумался, глянул на гипнотизирующую сомнительное украшение на стене Джейн, на Нейлуса и честно ответил. Сами по себе они не опасны. Обычные Рахни не агрессивные, проблем соседям никогда не доставляли. Но на них легко воздействовать через матку, и тогда они становятся неудобным противником. После короткой паузы, добавил, без контроля королевы, Рахни – это всего лишь животные. Личное самосознание есть только у королев и у ее защитников, пока они рядом с маткой. По отдельности защитники относятся к условно разумным существам. Ну хоть здесь канон не солгал и подставы не сделал. С Рахни можно договориться, если уберечь королеву от воздействия извне. Это радует. Вопрос в другом. Пролезть по вентиляции могут, рабочие и добытчики могут, воины, нет. Они по размеру сопоставимы с Краганом в тяжелой броне. Бросив взгляд на кровавое пятно, Асур добавил, Рахни слышат не так, как мы. Диапазон уже, для нас они шумные, вообще прекрасно. Ничего особо опасного из вентиляции нам на голову не выпрыгнет. А если что по вентиляции полезет, то мы об этом узнаем заранее. Как они в бою, как противник Рахни не слишком сложный, но неприятный, очень живучие, боли не чувствуют, их воины, сильные и быстрые, могут легко проломить броню одним ударом ноги, плюют кислотой. После короткой заминки ответила я, но для нас они угрозы не представляют, если их не будет слишком много, тогда задавят массы или возьмут измором, любого. Они опасны числом и полным отсутствием инстинкта самосохранения у обычных особей, прут напролом. Подумав, Асур добавил, стандартное стрелковое оружие пространства цитадели против них малоэффективно. Мелкие пулевые ранения заживают быстро и вреда практически не наносит. Хитиновый покров полностью восстанавливается за трое суток. Чем больше узнаю, тем неприятнее становится. Винтовки их не остановит. Нужен или дробовик как у Рекса, или как у меня оружие с экспансивными тяжелыми пулями. Любое крупнокалиберное оружие, наносящие обширные повреждения мягким тканям. Добавил эти, скелет у Рахни внешний, как у всех насекомых, одним выстрелом их не обездвижить. Хитин у воинов и защитников очень прочный и толстый, по крепости сопоставимый с броневыми пластинами. Очаровательные твари. Могу понять, почему они чуть не вырезали Азри и Саларианцев 2000 лет назад. А гранатометы? Гранатометы эффективны, но защитнику королевы Хитин не пробьют даже прямым попаданием. Его возьмет только бронебойная пуля из гарпуна Руса, если бить по уязвимым местам. Честно ответил Асур, довольно специфическое понимание не слишком сложного противника у Аэти, ничего не скажешь. Судя по его описаниям, Внезапная встреча даже с одним воином Рахни для отряда бойцов может стать фатальной, особенно, если эта встреча произойдет внезапно и лицом к лицу, а не на расстоянии. А тут непонятно, сколько этих тварей бегает. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Беглый осмотр КПП показал, что ничего интересного для нас там нет. Ни следов тел, ни следов борьбы, словно человека убили у пульта одним броском и утащили в вентиляцию, оставив широкий кровавый след. Выглядит, конечно, неприятно и жутковато, но непосредственной угрозы нет. Рахни давно покинул это место, а эти, отключая турели, коротко приказала я, выходя из КПП, и найди нам маршрут до станции монорельса. Асур поднял левую руку, активируя тактический комплекс и разворачивая в воздухе объемный план комплекса. Бронированный коготь, венчающий палец, ткнул в голограмму, убирая отображение лишних этажей и разворачивая план нашего уровня крупнее. Мы здесь. Станция монорельса, ведущая к расселине, здесь. Коготь провел практически прямую линию, лишь раз отклонившись с поворотом коридора. Единственное препятствие – камера сжигания системы дезинфекции и биологической очистки. Я советую ее отключить полностью. Если сработает какой-то аварийный протокол, нас испепелит плазмой. И тут же добавил, обойти нельзя. Коготь пару раз стукнул по отделенному мощными дверями концу коридора, помеченного на карте глифом опасности. После короткого раздумья Асур уточнил, не могу сказать точно, что это за система, на месте разберемся, все равно других путей на станцию нет. Айти кивнул, других путей действительно не было, кто бы ни проектировал исследовательский комплекс вершины 15, требования к безопасности соблюдены были в полном объеме, в том числе и зонирование важных участков с возможностью полной блокировки зон, к примеру, транспортные пути и доступ к ним мог полностью отрезаться от внутренних помещений, не то, чтобы это сильно помогло персоналу, но за пределы комплекса Рахни не вырвались, а нам будет гораздо проще зачистить небольшой участок комплекса, чем проверять его весь. Выдвигаемся. Уж не знаю, чем там сейчас занимаются эти 140 сигнатур, но по дороге мы никого не встретили и ничего не нашли. Даже следов борьбы не было, и все было чудесно, пока мы не подошли к камере сжигания очистительной системы. Первая проблема встретила нас мелкими искрами поврежденного пульта управления и непроглядным мраком. Ворота, ведущие внутрь комплекса, закрыты не были. Мощные многослойные створки, чуть заметно выгнутые, словно нечто огромное продавило их одним ударом, так и застыли на половине своего пути, открывая путь в погруженные во тьму коридоры. И как милый акцент, наглядно указывающий, куда ушла опасность, кровавая прерывистая полоса, в лучших традициях киношных ужастиков исчезающая в темноте за дверями. Волшебно. Не удержалась я от ядовитого комментария. Джейн глухо буркнула что-то невнятное, сумрачно глядя на кровавую полосу. Для разнообразия, лиловую. Кровь Азари. Джон молчал и держал лицо, но его тоже не прельщала перспектива идти и проверять темное помещение. Даже энтузиазм Дерга поутих. Инстинкт самосохранения прорезался. Остальные были удивительно солидарны. Заходить в темное помещение желающих не было. Вторая проблема всплыла, когда Айти попытался открыть двери в камеру сжигания. Система безопасности его отбортнула, сообщив, что вся эта радость вышла из строя и двери заблокированы виртуальным интеллектом комплекса. Асура подобный подход несколько озадачил, и он попытался взломать двери принудительно, но результата не добился. Мощные створки стояли намертво. Айти развел руками и виновато произнес, двери блокированы механическими замками, я не могу их убрать, нет питания на поворотном механизме. Эти системы контролирует V-комплекса, которая сейчас отключена физически, запустить удаленно не получится. Вот же, а я так надеялась избежать общения с Мирой. Видать, не судьба нам обойти стороной розовую барышню, младшую сестренку цитадельской Авины. Где находится Ви? Спросил Наилус. Вновь сумрак коридора прорезали четкие светящиеся линии, разворачивая перед нами план многоуровневого комплекса. А эти замерно долгие 7 минут, пока на голограмме не появилась россыпь пометок. Здесь находится Ви, ее ядро и хранилище данных. Коготь поочередно коснулся двух маркеров. Добраться можно тремя путями. Синеву плана прорезали 3 полупрозрачные линии. Теоретически, маршруты равнозначные. Недоговоренность подвисла в воздухе. Но, вслух спросила я, Айти вскинул голову, резким, рваным движением, совершенно чуждым человеку. Но я бы выбрал этот путь. После короткой паузы ответил он. Синяя линия мигнула. Если все три пути равнозначны, то не вижу смысла возражать и настаивать на другом маршруте, сказал я. Нейлус ограничился пожатием плечи коротким кивком. Он вполне доверял интуиции и боевому опыту старого друга и тоже не видел смысла пренебрегать его советом. Разницы ведь действительно никакой. Мы так или иначе опустимся на один и тот же уровень, но используя разные лифты и коридоры, расстояние практически идентичное. Так зачем нам искать лишние приключения, если выбранный Асуром маршрут проходил на расстоянии от самых крупных скоплений живых сигнатур? Идем синим маршрутом. А эти разошли его по отряду. Короткий кивок, Асур на мгновение задумался, глядя на расцветающую множеством маркеров карту. Десятки пометок с мелкими подписями, нанесенными резкими рубленными символами, которые на глазах сменялись английским текстом, множество мелких сносок и маркеров со стандартными знаками опасности, принятыми повсеместно в пространстве цитадели. Айти решил поделиться полноценным планом, включающим все, что он сумел найти в местной системе охраны. Расположение турелей, терминалов и пультов управления, через которые можно получить доступ во внутреннюю информационную сеть, пометки статуса дверей открыто-закрыто, информацию о температуре в помещениях, считанную со внутренних датчиков, и множество других полезных данных. Что это? Я указала на небольшой серый глиф, скромно притулившийся возле крупного значка реактора. Айти ответил с задержкой. Уточнял информацию. Система климат-контроля отключена. Странно. Почему тогда именно в ее зале собрались рахнерабочие? Ладно, это помещение далеко от нашего маршрута, мы не должны в него попасть. Если, конечно, добрый Вимир не отправит нас туда ремонтировать что-то очень-очень важное, без чего она наотрез не сможет запустить монорельс. Помнится, побегать по ее заданиям пришлось изрядно. Иллюзии – это прекрасно, они помогают сохранить оптимизм. Но в работе и на боевом задании они недопустимы. Буду считать, что все 140 сигнатур – это рахни. А если так, бойцы должны знать, с чем они могут столкнуться. Нет никакого смысла хранить информацию, которая будет тайной лишь до первого столкновения. Это может кому-то стоить жизни, а я не собираюсь терять своих людей. Есть неподтвержденная информация, что на станции расселена ученые корпорации Binary Helix проводили исследования рахни. Без какого-либо предупреждения произнесла я по отрядной связи. Видимо, часть образцов была на вершине 15. Лера тихонько ойкнула, Рекс экспрессивно выматерился, люди промолчали, но ментальный план полыхал удивлением и долей непонимания. Лишь Николаус помрачнел, выплескивая тягучие волны тревоги. Мы не знаем, сколько было воссоздано рахни и каким образом, естественным рождением или клонированием. Неизвестно, были ли внесены изменения в геном вырвавшихся на свободу особей. Также непонятно, сколько именно особей было выращено, и какого они типа. Рабочие, добытчики, воины или, что хуже, защитники королевы. Тишина сгустилась, как и напряжение. Варенов помнили все. Арахни куда опаснее бойцовых зверьков-батарианцев. А эти, у тебя есть доступ в корпоративную базу данных? Спросил Нейлус. Асур покачал головой. Нет, это автономная информационная сеть, и пока мы не найдем подключенный к ней компьютер, я не смогу установить связь. Задумавшись, добавил, можно еще получить доступ через виртуальный интеллект. Спектр, наша задача та же? Задал вопрос Джон. Да, рахни, наша проблема, но не наша цель, ответил ему Нейлус. Командир коротко кивнул, заливая ментал ярким облегчением. Его совершенно не радовала идея заниматься отловом опасных стайных хищников, чуть не уничтоживших Азари и Саларианцев 2000 лет назад. Хотя что такое рахни, Джон Шепард представлял себе весьма смутно, хоть и изучал историю пространства цитадели в свое время. Как ни странно, в экстранете нет документальных съемок времен рахнейских войн. Я интересовалась. Информация о рахне крайне скупа, и получить реальное представление об этих существах сложно. Немногочисленные картинки показывают довольно несуразное насекомоподобное существо, но не передают ни его скорости, ни проворства, ни смертоносности. Рекс об этих милых зверьках знает, но из него информацию выбить вообще малореально. Слишком он хитрожопый и скрытный. Прихвастнуть любит, но ничего ценного не скажет, особенно, если это выставит его в некрасивом свете. Будет молчать, даже если эта информация жизненно важная и ее отсутствие может стоить кому-то головы. О людях и иерархии он рассказал чисто так, чтобы посмотреть на реакцию Айти, а получив результат, заткнулся и больше скользкую тему не затрагивает. Даже о своих подвигах Краган болтает, четко дозируя информацию, чтобы ничего ненужного или важного не ляпнуть. Несмотря на свое вроде как хорошее к нам отношение и доброжелательность, Рекс был и остается профессиональным наемником. Он с нами только до тех пор, пока это ему выгодно. Урднат Рекс нам не союзник, никогда им не был и не факт, что станет. И забывать об этом мелком нюансе нельзя ни при каких раскладах. Ладно, демоны с ним, с Краганом. У нас есть Эйтера, который Рах не знает, и информацию скрывать не будет, даже если обнародование этой информации может доставить лично ему какие-то проблемы или неприятности. Вкратце Эрахни, после недолгого молчания произнес Нейлус, маленькие, зеленые, примерно до середины бедра, это рабочие дроны, расстреливать издалека, они уязвимы и легко убиваются, при смерти могут лопнуть, разбрызгивая кислоту. Добытчики Эрахни, вдвое крупнее, темно-зеленые, уже имеют щупы, способны плеваться кислотой. Воин Эрахни, ярко-красного цвета, размером с Крагана, не давать приблизиться любым путем, используйте подствольные заряды, винтовки неэффективны ни против добытчиков, ни против воинов. А что делать, если мы встретимся с защитниками королевы? Тихо спросил Николаус, когда не дождался продолжения. Как их убивать? Рекс что-то невнятно буркнул, передернув плечами, а эти хмыкнул. Нейлус покосился на этого юмориста и честно ответил, если вы встретитесь с защитниками королевы в этих коридорах, вы ничего не сможете сделать без тяжелого пулемета или гранатомета. Поверьте, узкий коридор не дает вам преимущества, не с этими существами. Добавлять, что убивать таких тварей будут не они, Нейлус посчитал излишним. Если мы по какой-то случайности столкнемся с этими монстрами, таиться я не буду. Тогда уже будет не до сохранения тайны, в которую никто не поверит, тут бы своих не потерять. Пока люди переваривали полученную информацию и озвученные радужные перспективы, Асур стоял и гипнотизировал меня взглядом, и не Нейлуса, меня, он ничего не говорил, но зачем слова, я и так прекрасно знаю, чего этот лишенный инстинкта самосохранения и тормозов отморозок хочет, а эти, молчаливый наклон головы, такой себе своеобразный вопрос, без фанатизма и ненужного экстрима, быстрый резкий кивок, я прямо вижу эту довольную мечтательную улыбку, расплывающуюся в оскал, когда я мотнула головой в сторону приоткрытых ворот. Асур снял с захватов меч, крутанул его в руке, перехватил обратным хватом, развернулся и неспешно потопал в темноту, провожаемый полными изумления и откровенной оторопи взглядами. Позер, то, что его отпустили на свободную охоту, понятно без лишних объяснений. Правда, понятно только Нейлусу, Гарусу, Рексу и Рамира. Дерг с Диланом происходящее восприняли с долей смирения и скрытой радости. Все надеются, что, набегавшись, старший подобреет, расслабится и не будет их на тренировках доводить до состояния кровавого гулеша. Наивные какие. Николаус хмурится, с трудом совмещая узнанные факты, которые очень не хотят собираться единым образом. А факты, мягко говоря, странные. Да и образ выходит забавненький. Джон в ступоре. Бравый командир никак не может понять, как я вообще могла отпустить бойца на опасную территорию без поддержки. Тем более, после рассказа Эрахни, тем более малолетку, каким он упорно продолжает воспринимать эти. Джейн ярко полыхает тревогой и страхом, переживает. Айти вошел в просторный зал, замер на мгновение на границе приглушенного тусклого света и откровенного мрака, повел плечами и в какой-то момент просто исчез из виду. Он проверит дорогу до перекрестка коридоров, а после уйдет налево, в сторону машинного отсека комплекса. Мы же пойдем направо, к лифтам. Джон, остаешься со своим отрядом здесь. Рекс, на тебе, защита Леры. Ждите нашего возвращения. Есть, мэм, глухо ответил Джон. От такого обращения меня перекосило, хорошо хоть под шлемом рожи не видно. Демоны меня дери, мэм. Нет, ну это же надо. Отвыкла я что-то от уставного обращения, и привыкать что-то ну совершенно не тянет. Выматерившись про себя, я выкинула из головы лишние мысли, перевела винтовку в боевое положение и я шагнула вперед, уходя с освещенного тусклым оранжевым светом коридора в темноту. Рядом со мной, Нейлус, за спиной, Джейн со своими бойцами, идут попарно, Виктор Север, Диева Рамира, Гарус рядом с Джейн, Дерк и Дилан замыкающие. Автоматика шлема активировала режим ноктовизора, мир окрасился зеленым, стал плоским и механически четким, лишенным светотени и объема, мертвенно-призрачным и тревожным, удивительно сильно напоминая древние некрополи, освещенные призрачным сиянием концентрированной некроэнергии в огромных накопителях и энерговодах. Легкая аура смерти лишь усиливала это тягучее ощущение. Улыбка сама собой изогнула губы, по телу пробежала колкая волна развернувшегося щита, вспышка жжения на ладонях, легкая резь в глазах. Тело само перестраивалось под привычные стандарты, а я не мешала, не подавляла эти изменения. Все же, есть кое-что общее у вымершего исследовательского комплекса и древних катакомб. Превосходно. Шаори, сегодня ты превзошла саму себя. Стилист Азари очаровательно улыбнулась, с полным удовлетворением от прекрасно проделанной работы изучала критическим взглядом неподвижно сидящую в кресле Злату. Виан, твоя похвала меня несказанно радует. Стилист достала из коробочки тоненькую цепочку с крохотным кулончиком и надела на шею клиентки. Это завершит образ. Злата терпеливо ожидала позволения открыть глаза, четко выполняя требования стилиста, и с трудом удерживала мелкую нервную дрожь. Вскоре их ожидает первый экзамен на профпригодность как послов нового и пока еще никому неизвестного государства. Официальное мероприятие, на котором ей Святославу предстоит говорить от лица Руси, и отсидеться не получится. Не так поймут, о чем им вполне ясно сообщила изящная турианка. «Можно смотреть», — милостиво произнесла Азари. Злата открыла глаза. Из зеркала на нее смотрела совершенно незнакомая женщина. Высокомерная, властная, жестокая, с капризно изогнутыми губами, холодно взирающая на мир стальными глазами. Образ был создан гениально. Шаори, истинный художник, талантливо воспользовавшийся природными данными. Правильно наложенные тени и чуть заметно подведенные глаза скрыли усталость, придавая взгляду полуприкрытых глаз высокомерие аристократа и холодную жесткость. Пудра и белила заострили скулы, начисто убирая природную мягкость черт, подчеркнули тонкие крылья прямого носа, великолепно спрятав легкую курносость, румяна убрали мертвенную бледность. Обводкой три оттенка помады изменили контур губ, придав им жесткость вкупе с капризностью. Мягкость испарилась, как и легкая припухлость. Невероятно! Выдохнула женщина, вставая. Жесткое официальное платье в пол стягивало тело, физически не позволяя утратить царственную осанку. Тяжелые украшения фиксировали вроде бы простую строгую прическу, вынуждая держать голову ровно, чуть вздернув подбородок. После окончания саммита вам потребуется помощь массажиста, честно предупредила Виан. Понимаю. С такой сбруей я к вечеру одеревенею, с безмятежным лицом произнесла Злата. Косметика и прическа не предполагали иного выражения лица, и любая попытка сдвинуть брови или нахмуриться мгновенно будет наказана болью в натянутых волосах. Жестоко, но в ее ситуации, действенная мера контроля поведения, не позволит ни на мгновение потерять лицо. Почему вы нам помогаете, Виан? Тихо спросила Злата, когда Азари покинула их, удовлетворенная внешним видом троих людей. Турианка улыбнулась. «Если отбросить личные мотивы, я вам помогаю, потому что нам предстоит очень долго работать. Это в моих интересах. Ваш успех и укрепление позиции Руси в интересах иерархии». В серых глазах промелькнуло удивление и настороженность. «Но дипломатический корабль прибудет через месяц, и мы...» Начал было Святослав. «Никуда вы уже не денетесь», — мягко прервала светловолосого мужчину Виан. «У политики и преступности есть много общего, особенно одна черта. Раз увязнув, из обоих сфер деятельности очень тяжело выйти. Но мы не политики», — растерянно произнес Михаил. «Мы не готовы». Турианка на мгновение оскалилась. «О, вы прекрасно справляетесь. А подготовить вас не так сложно, как вы думаете». Женщина покачала головой. «Поймите, за этот месяц вы успеете примелькаться и стать официальным лицом вашего государства. Вы яркие, вы выделяетесь из общей массы. Вас запомнит, никто не поймет вашего исчезновения и замену. Если бы вы сидели тихо, тогда да, вы могли бы покинуть политику, но вам этого не позволит. Расписание вы уже видели». Люди синхронно кивнули. «Они все знают?» – удрученно спросил Святослав. Виан развела руками. «Конечно, знают, что вы не сведущи в политических играх, и всерьез вас воспринимать не будут. Воспользуйтесь этим». Короткая пауза, внимательный взгляд. «Ваше государство еще юно и предельно уязвимо. Многие попытаются навязать Руси кабальные договоры, пользуясь лично вашими пробелами в знаниях. У вас нет постоянной связи с руководством, вы не сможете спросить совета и уточнить, что вы имеете право делать, а что нет. Вы не встретите понимания. «Считайте, что вы на территории врага». Злата чуть поджала губки, сощурилась и тихо спросила, «А какова позиция иерархии?» Ответ прозвучал со спины от дверей, низким вибрирующим мужским голосом. «Иерархии нужна сильная и независимая Русь». Злата медленно, плавно развернулась, встречая одобрительный взгляд темных зеленых глаз высокого турианца, вошедшего в небольшую комнату. «Хейман», — представился мужчина, склонив голову в привычном его расе вежливом приветствии. Люди представились, четко соблюдая протокол, о котором им совсем недавно рассказывал Виан, чем заслужили одобрительный кивок. «Нейлус рассказал о вашей ситуации». Хейман оперся плечом о стену. «От себя лично могу лишь выразить соболезнования и пожелать вам терпения и крепких нервов». Мандибулы дернулись в гримасе и вновь прижались к щекам. «Будьте предельно осторожны. После саммита зайдите к нам, мы проведем проверку крови и подберем вам антидот». Михаил нахмурился, а Святослав чуть заметно побледнел. «Феромоны?» – тихо спросила Злата. Турианец кивнул. «Защититься от подобного воздействия сложно, но возможно. У каждого вида свои способы добиться желаемого, и политики используют их без всякой жалости к противнику. Даже вы?» – сумрачно спросил Михаил. «Даже мы?» – иронично склонил голову Хейман, с интересом наблюдая, как появляется понимание на выразительном лице темноволосого человека. «Нам выгодна ваша сила, нам выгоден наш союз. Причины вы узнаете несколько позже, и во многом они от вас не зависят. Тихий смешок, и мы готовы оказать вам поддержку. Неофициально. Пока, неофициально». Злата чуть приподняла бровь. «Об этом мы с вами поговорим через месяц, когда прилетит ваш дипломатический корабль», — мягко сказал Виан. «У вас осталось совсем немного времени на подготовку». Турианка протянула информационный чип. «Изучите. Вам это поможет сориентироваться». На этом с ними попрощались и оставили одних. Злата нервно потерла пальцы, стараясь привыкнуть правильно держать голову. Чем быстрее она привыкнет, тем раньше стилист откажется от подобных садистских причесок. «Что там на чипе?» – буркнул Михаил. Святослав неопределенно дернул плечом, ожидая открытия единственного файла. Но когда информация высветилась на экране, его лицо непроизвольно вытянулось. Злата подошла, с интересом глянула на экран, прочитала краткое содержание. Люди переглянулись, Михаил пораженно выдохнул. «За такую помощь мы никогда не расплатимся». Погруженные в прерывистый красноватый сумрак коридоры и залы комплекса могли бы быть прекрасными декорациями к какому-то фильму ужасов. Все атрибуты присутствовали в полной мере. Тягучая, звенящая тишина, сумрак, переходящий во мрак, следы разгрома и панического бегства, кровавые пятна, выразительные прерывистые темные полосы размазанной крови, и никаких тел, ничего, что могло бы пролить свет на произошедшую трагедию. Это только в посредственных развлекательных фильмах и в байках, которые развлечения ради травят друг другу разного рода чистильщики, чья работа – ликвидация последствий таких трагедий, герои со временем узнают правду, докапываются до истины, браво побеждают убившие сотни разумных зло, и еще после этого умудряются вернуться домой с телом полной комплектации и без лишних украшений вроде уродливых шрамов или неснимаемых проклятий. К сожалению, в реальной жизни все не настолько радужно, и чаще всего разведгруппы или отряды чистильщиков становятся очередными жертвами, пополняя число погибших, а наполненные смертью комплексы запечатывают или стирают с лица мира мощными площадными заклинаниями. Плетение сканер пронеслось по огромному залу и исчезло при контакте со стенами. Живых сигнатур я не ощущала, но чисто теоретически нам могут встретиться геты, хотя что им тут делать, в засаде сидеть, а ради чего, здесь же никого нет и не должно появиться, мы это исключим. За спиной раздался резкий скрип, удивительно громкий в могильной тишине. Я рывком повернулась, вскидывая оружие. Диева, засранец, полыхая виной, осторожно снял ногу с листа пластика. Вот же, разумом я понимаю, что для Рахни этот звук слишком тихий. Они если нас и обнаружат, то не по шуму. Но привычки рейдера работают без осечек. В древних подземельях за такой промах прибили бы на месте. Сами, чтобы всю группу под удар не подставлять. Едва удержавшись от острого желания отвесить паршивцу подзатыльник, я покачала головой, развернулась и пошла вперед. Нам надо пересечь этот зал, выйти в коридор, в конце которого будут лифты. Все турели на нашем маршруте Айти отключил, двери разблокированы, а инструмент Ронга Руса имеет прямое подключение к тактическому комплексу Асура. Так, на всякий случай. Нейлус добежал до дверей. Массивная створка плавно ушла в потолок. Короткая пауза. Тишина. Напарник выглянул в коридор, быстро осмотрел его и исчез из виду. «Чисто!» — раздался его голос по отрядной связи. Группа пересекла зал, бойцы рассыпались по широкому коридору. Я и Дерг с Диланом вышли вперед, замыкал отряд Гарус с гарпуном в руках. Дерг добежал до поворота, выглянул, быстро осмотрел. «Чисто!» Коридор после поворота расширился в прямоугольное помещение 8 метров на 4, одну стену которого занимали 4 двери лифтовых шахт, умиротворенно светящиеся алыми индикаторами. Я остановилась, сумрачно глядя на очередное препятствие, которым нас порадовала вершина 15. Лифты не работали. «Дерг, вскрой!» Я указала на крайнюю справа дверь. Боец передал напарнику оружие, подошел к дверям, осмотрел их, примериваясь, подергал створки, пока не нашел удобную опору для пальцев. «Придержи!» – буркнул он, дернув створку, вынуждая ее приоткрыться. Дилан всунул между створками винтовку, не позволяя им вновь закрыться. «Есть!» Дерг рывком распахнул створки и отступил, давая доступ к лифтовой шахте. «Готовьте лебедки!» «Мы спускаемся на 6 уровней ниже!» Звуки выстрелов раздались неожиданно. Приглушенные расстоянием размеренные хлопки крупнокалиберного пистолета – прекрасно слышимые в звенящей тишине вымершего комплекса. Казалось, они доносятся откуда-то снизу, из лифтовых шахт, эхом разносясь по коридорам. Словно где-то там идет ожесточенный бой, но я прекрасно ощущаю эмоции Асура. Спокойствие и безмятежность с легким удивлением и заинтересованностью. Ровный ритм стрельбы сбился на дуплет, и выстрелы прекратились. А буквально через пару минут по внутренней связи раздался тихий умиротворенный голос. «Подтверждаю. В комплексе Рахни». Короткая пауза, какой-то хлюпающий звук. «Генетически модифицированные клоны. В какую сторону?» — спросил Нейлус. «Непонятно». Айти запнулся, микрофон донес звук удара, хлюп и треск. «Вижу внешние проявления мутаций. Упрочнен хитин, у дронов появились острия на конечностях. Заметил нарушение поведенческих паттернов. Эти Рахни неразумны, неуправляемы и агрессивны». «Поняли». Связь пропала. Люди молчали, переваривая сказанное. «Спускаемся», — коротко приказала я. Закрепив зажим на тросе, Дерк оттолкнулся от края и спрыгнул в лифтовую шахту, контролируя скорость спуска и считая этажи. Спустившись до нужного уровня, боец поставил на тросе стопор, отстрелил в опору персональную лебедку. Подтянувшись, вскрыл двери и исчез из виду. «Чисто», — раздался напряженный голос. Бойцы спускались по одному. Я, сразу за Джейн. Последними покинули нулевой уровень Нейлус и Виктор. Асур перевернул переломанное светлое зеленое тельце, аккуратно, чтобы не повредить надувшийся орган с концентрированной кислотой. Изменения в рабочей особи перевалили грань, укладывающуюся в рамки простой мутации. Все признаки указывали на сознательное и планомерное изменение генома в сторону увеличения бойцовских качеств вида. Но что пострадало? Чуткий слух уловил едва слышный стук, размеренный, тяжелый. Ни дроны, ни рабочие так не ходят. Айтера плавно встал, не сводя взгляда со входа в просторное помещение, уже залепленное слюдянистой массой, застывающей на воздухе в прочное вещество. Дроны начали строить улей. Но для кого? Стук приближался. Асур терпеливо ждал, чуть склонив голову на бок, с легким интересом и безмятежностью, слабо фоня в ментальном плане. Чуть покачивалось острие клинка, зажатого в левой руке, в правой – пистолет. На предплечье массивная нашлепка активного генератора, формирующего метровый в диаметре сферический щит на небольшом удалении от эмиттера. Сейчас щит свернут, готовый в любое мгновение развернуться по приказу хозяина, но в нем нет надобности. Источник стука дошел до дверей, вынуждая их распахнуться. Сияющие раскаленным металлом глаза удивленно распахнулись, когда генетически измененное создание зашло в помещение, и тут же сузились. Губы растянулись в оскале, пальцы обхватили рукоять клинка чуть плотнее, пистолет поднялся. Грохот выстрелов разорвал тишину. Айти не стал дожидаться, когда вошедший воин Рахни заметит его и сам нападет. Тяжелые пули кучно вошли в небольшую голову существа, разрывая единственные уязвимые органы основания четырех сяжек. Рахни взвизгнул, заверещал на высокой ноте, вскинул щупы, выстреливая кислотой туда, где всего мгновение назад находился враг. Откуда-то издалека донесся ответный визг, более низкий, многоголосый, агрессивный. Вскоре на помощь воину придут остальные. Стремительный рывок, удар, один из щупов, отсеченный у самого плеча, падает на пол. Двойной выстрел. Экспансивные пули с бронебойным сердечником проламывают тонкий хитин на стыке броневых пластин там, где брюшко переходит в голова-грудь, поражая спинной нервный узел. Один из трех. Рывок заканчивается прыжком. Асур запрыгивает на спинку Рахни, на всей инерции движения вонзая клинок в уязвимое место. Между мощных и толстых хитиновых пластин, пробивая небольшой орган, воссоздающий кислоту, воин завизжал, когда едкое концентрированное вещество начало разъедать незащищенные внутренности. И тут же, на довороте, острый клинок прорезал второй нервный узел, парализуя опасное создание. Асур спрыгнул с обмякшей туши, обтер клинок и мягкое тельце мертвого дрона. Воин Рахни еще не сдох. Эти существа очень живучи. Но опасности он уже не представляет. На какое-то время. Нанесенные раны регенерируют дней за 5, и это создание вновь будет готово к бою. Когти подцепили толстую хитиновую пластину, приподняли, открывая уязвимое основание. Мягкий, белесый зазор между двумя накладывающимися друг на друга подобно пластинчатому доспеху пластинами. Асур пропихнул острие в зазор, навалился всей массой. Острие пробило упругую шкурку и вошло в тело. Насекомое дрогнуло, пару раз судорожно дернулось и затихло. На этот раз уже окончательно. А в коридоре приближался дробный перестук Рахни, бегущих на помощь мертвому сородичу. Командир, боец тронул за плечо спящего беспокойным сном человека, вынуждая его резко распахнуть глаза и подняться на локтях. Да, сонный хриплый голос был едва слышен в завывании ветра. Кто-то взломал систему безопасности комплекса. Не повышая голоса, произнес высокий турианец. Варион не смог отследить подключение. Мы заметили проникновение, только когда начали отключать турели. От осознания сказанного мужчина подскочил. Что? Кто-то отключил турели. Если систему защиты отключит, им конец. Боеприпасы напересчет. И выживали они пока только благодаря 4 автоматическим турелям, простреливающим широкий коридор. Нет, не все. Часть, уровень 0, уровень 6. Прямой проход, протараторил уставший саларианец. Сержант Итан Донован, волей случая принявший на себя обязанности командира группы бойцов, выживших после прорыва Рахни 7 суток назад, устало потер лоб, пару раз моргнул, прогоняя сонливость и давящую усталость. Саррат, как-то сам собой ставший его негласным замом, молча протянул кружку с горячим кофе, отвратительной растворимой бурдой, которую они смогли выковырять из раскуроченного автомата. Мы можем отслеживать их перемещение по мере отключения турели и открытию дверей, спокойно произнес турианец, передавая задерганному человеку упаковку с пайком. Откуда взяли? Прохрипел Итан, беря плотный брикет в серебристой фольге. Я с Дастаром спустился на продуктовый склад. Честно признался боец, продукты заканчиваются, гражданских надо чем-то кормить, с этим доводом поспорить сложно. Солдат покосился на жмущихся в небольшом закутке выживших, 5 азари, 3 саларианцев и 4 людей. Почти все спали, компактно упаковавшись на ворохе упаковочной противоударной пленки, пол рулона которой удалось найти в одном из подсобных помещений. Только брат с сестрой сидели и о чем-то едва слышно переговаривались. Откуда вода? Лед и снег растопили. Помнишь, в столовке взрывом вышибло плексиглас, за ночь намело, и отломил кусок каменной галеты и сунул в рот. Что узнали? Практически ничего. Саррат поморщился, раздраженно дернув мандибулами. Это не группа зачистки и не спасательный отряд. Пока не пройдет буран, за нами никто не прилетит. Если вообще прилетит, буркнул сержант, с трудом разжевывая галету. Турианец кивнул. Могут и подорвать весь комплекс. После короткого молчания признал, я бы подорвал, я бы тоже, нехотя согласился Итар, глянув на осунувшуюся физиономию сослуживца, с которым до катастрофы они терпеть друг друга не могли, надо отсюда выбираться, если кто-то пришел, отсюда можно свалить. Саррат согласно кивнул, Варион предполагает, что они идут к ядру миры, Итар оживился, они хотят включить эту суку, им придется ее включить, укоризненно поправил его турианец. Вытащив еще одну галету, Итан задумчиво осмотрел сомнительное лакомство, но подсасывающее от голода желудок возмущенным бурлением поставил точку в его сомнениях. Организм хотел эту галету. Под ироничным, немного язвительным и понимающим взглядом бывшего недруга, ставшего в критической ситуации напарником, Итан опустил каменное печенье в горячий синтетический кофе, чтобы хоть немного размокло. Если им удастся включить миру, восстановится система внутреннего наблюдения, и мы сможем хотя бы узнать, кто это, а там уже посмотрим. выходить на связи или под шумок выбираться из комплекса своими силами. Саррат согласно кивнул, хлопнул его по плечу, резко встал. «Мы сходим, принесем еще еды», встретив выразительный взгляд, фыркнул. «Мы будем осторожны, а ты пока придумай, что будешь гражданским рассказывать». Итар от перспективы общения с въедливыми саларианцами и довольно высокомерной ученой Азари перекосила. «Вот же ты сволочь!» Турианец развел руками, соглашаясь с подобным определением. Итар скривился, но от привычных за долгие годы постоянных переругиваний слов удержался. И с каждым разом это получалось все легче. «Привыкает он, что ли?» Глянул на бойцов, спящих чуть в стороне, помрачнел. «В медотсек заглянуть сможете?» Туда пошли Лили и Сейра. «Должны скоро вернуться». Сержант кивнул, сумрачно глядя в спину уходящего турианца и человека. Нога остро дернула болью. Последнее нападение Рахни удалось отбить большой кровью. Пятеро погибло, еще двое дополнили их небольшой лазарет. А он сам с тройным переломом бедренной кости из бойца превратился в балласт. Из ловушки комплекса надо выбираться, пока в их группе хоть кто-то способен сражаться и ходить самостоятельно. Глава 52. Наверие. Выжившие. Светловолосая девушка замерла на полушаге, вскинув руку в универсальном жесте «Стой!». Идущий следом высокий турианец, нагруженный большим металлическим боксом, ощутимо оттягивающим плечо, остановился, поставил поклажу на пол и снял с захвата тяжелый дробовик. На его вопросительный взгляд она пожала плечами и развела руками, давая понять, что не знает точно, что ее насторожило, и ткнула пальцем в сторону поворачивающего коридора. Полученные перед выходом инструкции соблюдались железно. При любом, даже мимолетном подозрении или дискомфорте, тут же предупреждать. Как показала практика и наблюдение, некоторые разумные могут их не почувствовать. Как, никто из них не знал. Но после долгих расспросов, выжившие вычислили, кто из них обладает этой уникальной способностью. Лили оказалась в числе таких счастливчиков. Мужчина нахмурился, переставил бокс с бесценным грузом к самой стене, и пошел вперед. Девушка отступила. Винтовка в ее руках помаргивала индикатором активных подствольных зарядов, и оставалось их лишь 6. Как раз хватит убить Рахни воина, если он будет один. Всего каких-то 7 суток, а у них уже выработались привычки и негласно принятые в группе выживших правила. Сейра подошел к повороту, выглянул из-за угла, тягучие, полные тревоги ожидания, и вот, короткий летучий жест, показывающий, что все нормально. Девушка подняла тяжеленный бокс и семенящими мелкими шажками подошла к повороту, за которым уже скрылся боец. Бокс с медикаментами и жизненно важными для выживания вещами был аккуратно поставлен на пол. Если в просторном холле есть Рахни, Сейра заблокирует двери и уведет опасность, а столь необходимый раненым товарищам груз дальше понесет она. Если проход будет недоступен из-за Рахни, ей придется идти в обход, мимо реакторного отсека, или возвращаться обратно, к лифтам, и уже там как-то добираться до 11 этажа комплекса. С 36-килограммовым боксом на плечах, по аварийной вертикальной лестнице, в одиночку. Ведь если там будут Рахни, Сой не вернется. Девушка вздрогнула, поежилась, в который раз успев проклясть себя за то, что вообще прилетела на эту планету и устроилась работать в этом проклятом богом комплексе. А ведь как хорошо начиналось. Работа в Байнере Хеликс отлично оплачивается. Всего 2 года работы по контракту ей бы хватило, чтобы накопить денег на обучение в медицинском университете на Земле или в аналогичном учебном заведении в пространстве Цитадели. Она заключила 4-летний контракт, к окончанию которого у нее был бы опыт работы в научно-исследовательском комплексе высокого класса, а заработанных денег вполне хватило бы не только на учебу, но и на небольшую квартиру на Цитадели где-то в удаленном от центра жилом районе. И 3 года уже прошли, осталось же совсем немного, каких-то 8 месяцев. Всего 8 месяцев, и она смогла бы переехать на Цитадель, удрав, наконец-то, с забытой всеми богами колонии на Интесе и увезя с собой младшего братишку, вынужденного сейчас впахивать на низкооплачиваемой работе в порту, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Хорошо, что лекарство для матери оплачивает она, пользуясь привилегиями медицинского работника крупной корпорации. Всего 8 месяцев. Лили уже оформила покупку небольшой 2-комнатной квартирки на Цитадели, отдав за нее 2/3 накоплений. Брат получил документы и должен будет через 9 месяцев прилететь с матерью на станцию. Она бы их встретила, но случилось это. Тревога прозвучала посреди ночи, около 3 утра, когда весь персонал, кроме дежурных, спал. Что произошло, никто из выживших не знал. Единственное, что известно, образцы как-то вырвались на свободу. Чья это была ошибка? Программы, системы защиты или просто сработал непредсказуемый человеческий фактор, непонятно. Все, кто были рядом с закрытой лабораторией, погибли. Лили, следуя правилам эвакуации, отправилась к монорельсу, но добраться до поезда ей не удалось. Вимир отключил питание по всему комплексу, запустив аварийный протокол биологической опасности. Каким чудом она смогла продержаться трое суток, пока ее не встретили у разоренной столовой Сейра и Дассар? Наверное, чутье помогло. Девушка зябко передернула плечами. Становилось все холоднее. После отключения системы микроклимата несколько дней тепло держалось в практически герметичном комплексе, но когда стало тяжело дышать, бойцы выбили взрывом несколько окон в соседних помещениях. Появился приток свежего воздуха, заработала пассивная вентиляция, но температура начала быстро падать и уже опустилась ниже нуля. Сколько еще они так протянут? День, два, неделю? Бураны могут идти декадами, и за ними никто не прилетит. Они никому здесь не нужны. Раненые проживут дня три, может четыре. Тяжелые могут не протянуть даже до конца дня. Девушка сглотнула подкатывающие слезы, чуть слышно всхлипнула. Буран – их спасение. Пока он не пройдет, группу зачистки не пришлют, а орбитальный удар не нанесут, пока не скачают данные исследований. Створки дверей дрогнули, чуть разошлись. В комплексе они мгновенно не открываются. Лили спряталась за угол, прижимаясь спиной к ледяному металлу, морозящему даже сквозь плотную куртку. С тихим шелестом провернулся внутренний механизм, и дверь распахнулась. «Лили, это я!» – раздался в могильной тишине едва слышный вибрирующий голос. Девушка шмыгнула носом, сглотнула, расслабленно обмякая. Сейра вернулся. «Значит, там никого нет, и можно идти дальше». Турианец подошел, подхватил тяжеленный бокс, закинул на плечо так, чтобы он не слишком мешался. «Идем», — сказал он, ободрительно улыбнувшись. «Там можно пройти». Лили сунула замерзшие руки в карманы, хмуро глядя снизу вверх на высокого инопланетянина. Что-то он не договорил. Она это чувствовала, видела. Сейра совершенно не умеет скрывать эмоции, а за эти дни она уже настолько к нему привыкла, что научилась видеть эти мелкие признаки. «Сой», — мужчина тяжко вздохнул, укоризненно глядя в яркие голубые глаза девушки, покрасневшие от усталости, болезненно яркие на фоне бледной кожи, окруженные темными кругами истощения. Молчаливый укор был проигнорирован. Глазки сузились, приобретая нехорошую прозрачность, губки недовольно поджались. «Сой, кто-то там прошел до нас, недавно», досадливо дернув мандибулами, ответил боец. Выстрелы он слышал, но полагал, что они раздаются с другого этажа. В этом комплексе из-за сложной разветвленной системы вентиляционных туннелей и лифтовых шахт звук распространялся какими-то своими путями, и правильно вычислить местоположение его источника довольно тяжело. «Рахни мертвы, будь внимательна, там темно, не наступив кислоту». Лили растерянно заморгала. «Кто-то убил Рахни». «Как? Когда? А, хорошо». Она вообще не должна была выходить из охраняемой территории, но раненым нужны лекарства, а Лили – единственная, кто выжил из медперсонала. Что могла, она уже сделала. Без лекарств раненые обречены, а только она сможет определить, что нужно брать, а что не стоит потраченных на доставку усилий. Сейра должен был провести ее на склад, где хранятся месяц назад завезенные медикаменты, и вернуть обратно. Первая часть удалась. Они дошли до склада, нашли нужные лекарства, заглянули по пути в лазарет за необходимыми ей инструментами, донорской кровью и перевязочным материалом. Осталось только вернуться. А еще после последнего нападения, на ногах осталось лишь шестеро бойцов, и боеприпасы заканчиваются. «Идем, Лили, пока там безопасно». Девушка сняла с пояса небольшой военный фонарь, включила его на рассеянный свет и опустила лучом в пол. Подумав, просунула ладошку в петлю и отпустила фонарь. Руки ей нужны свободными. «Готово». Сейр одобрительно кивнул, развернулся и пошел вперед. Лили за ним, на небольшом расстоянии, не приближаясь и не удаляясь, как ее учили перед тем, как выпустить в опасный комплекс. За спиной с тихим привычным свистящим шипением закрылись двери, чуть слышно щелкнув замком. Девушка поежилась, дорезив в глазах, вглядываясь в тяжелый красный сумрак просторного холла, в котором когда-то было людно. Отсюда персонал выходил из северного крыла к монорельсам, ведущим на станцию Расселина и к порту Ханьшань. Но сейчас, Приглушенный блеклый белый свет фонаря выхватил из темноты первое тельце, и лишние мысли покинули ее голову. Дрон Рахни валялся в мутной луже кислоты. Небольшое, около метра в высоте насекомое, покрытое эластичным мягким хитином, твердеющим на спинке, было почти цело. Только вытянутая голова размочалена. Чем их убили? Едва слышно прошептала Лили, переступая лужу кислоты. Пули так тела не разбивают. Такие повреждения оставляют тяжелые экспансивные пули. Столь же тихо ответил Сейра. У нас таких боеприпасов нет. Байнери Хеликс, корпорация людей и подчиняется вашим законам. Эти пули у вас запрещены уже больше 280 лет и до сих пор их военное применение остается под запретом, который, к моему удивлению, соблюдается. Азари и саларианцы такой вид боеприпасов не используют. Они его не разработали. Иерархия оружия подобного класса в пространство цитадели поставляет только для спецкорпуса и наших военных подразделений. Лили поежилась. Как думаешь, кто это сделал? Турианец пожал плечами. Его самого волновал этот вопрос. Девушка проглотила вопросы. Они не своевременные. Нельзя отвлекаться. Обходя тушки убитых насекомых, Лили вслушивалась до звона в голове в мертвую тишину, пытаясь вновь уловить то странное ощущение, легкую щекотку, словно в голове проводит крохотным перышком, и втайне надеясь, что это чувство не возникнет. Ведь именно так она ощущает Рахни. Сейра остановился возле массивной грузной туши, тускло-красной в приглушенном свете. Лили таких уже видела. Четверо похожих тварей убили пятерых при вчерашней атаке. И это под огнем автоматических турелей. Лили сглотнула, подошла ближе, осмотрела насекомое и нахмурилась. Серьезных ран не было, только оторванные выстрелами сишки. Сой, а как его убили? Он же целый. Турианец, осматривающий пластины хитина, односложно ответил. Мечом. Лили заморгала. Мечом? Осторожно переспросила она. Это который холодное оружие? Сейра кивнул. Да. Пробили нервные узлы. Вот здесь. Он постучал по головогруди Рахни. И здесь. Второй удар был добивающим. Лезвие вошло между пластинами хитина, потому внешне повреждений не видно. Как можно убить такого монстра мечом? Девушка представляла смутно. Их и стрелковое оружие не очень-то берет. Она растерянно заморгала, но все вопросы застряли в горле, когда по спине протянуло холодком, а в голове появилось такое знакомое и пугающее ощущение летучей щекотки. «Сой!» – шепотом крикнула девушка. Турианец вздрогнул, вскинул голову, всматриваясь в побледневшее лицо. Они где-то рядом. Выстрелы раздались внезапно. Гулкие, проносящиеся эхом по металлическим коридорам, резонирующие с низким ракочущим воплем Рахни. Так не кричат дроны и рабочие. У мелких вопль высокий, пронзительный. «Воин Рахни!» «Нет, это что-то, что-то куда крупнее. Они идут». Сейра подхватил ее под локоть и потащил за собой. «К стене!» Туда, где возвышалась высокая стойка ресепшн. Они едва успели, когда оттуда, куда они собирались идти, показались воины Рахни. Семь красных тварей, стрекоча, пронеслись через широкий зал и исчезли за распахнувшей створки дверью, даже не заметив укрывшихся за металлической стойкой двух разумных. Выстрелы раздались вновь. Гулкий грохот крупнокалиберного оружия, размеренный, спокойный. Тот, кто стрелял, не испытывал паники, не спешил, не сбивал ритм стрельбы. «Как в тире стреляют!» Едва слышно прошептала Лили, завороженно вслушиваясь в визги и стрекот смертоносных насекомых. Сейра промолчал. Что происходило за закрытыми дверями, можно было предположить лишь смутно. Острый слух позволял различать Рахни, но лишь примерно, выделяя только подвиды, но не давая оценить количество особей. За эти дни ему довелось столкнуться с тремя их разновидностями. С мелкими слабыми дронами, которые не представляли опасности, с более крупными рабочими и с воинами Рахни, массивными быстрыми тварями с хитином красного цвета. Но особи этих подвидов не издают такой низкий вибрирующий визг. Какие именно разработки проводит Байнери Хеликс в своих лабораториях, из охраны комплекса вершины 15 персонала, не вовлеченного напрямую в исследования, не знал никто. И когда посреди ночи они столкнулись со зверевшими, безумными Рахни, это незнание стало приговором. Внутренняя охрана лабораторий была немногочисленной, но хорошо вооруженной. Они знали, что за существа выводятся под покровом тайны, но это знание не слишком им помогло. Погибли все. Сейра сжал пальцы на металле стойки, пристально глядя на закрытые двери. Если неизвестный стрелок не выйдет, он пойдет и проверит. Выстрелы давно прекратились, но бой еще шел. Визги и стрекот насекомых различался вполне ясно. Пронзительно заорал неизвестный Рахни и затих. Вскоре насекомые умолкли, и комплекс вновь погрузился в тишину. Лили, замерев без движения под эфемерной защитой металлической стойки, напряженно вслушивалась в эту звонкую тишину, все пыталась ощутить знакомое до дрожи, жуткое прикосновение невесомого перышка, но, ничего, Сой, я ничего не ощущаю. Турианец промолчал, острый слух отчетливо донес приближающие размеренные шаги, выдаваемые лишь едва уловимым звяканьем металла о металл. Индикатор мигнул, створки дрогнули, чуть разошлись, замки отошли в нулевое положение, и дверь распахнулась. Сэр изумленно выдохнул, глядя на мощную фигуру одинокого бойца, вошедшего в холл. Высокий мужчина в тяжелой броне очень знакомый, в характерной модификации. Такую он видел на флоте. Как-то раз, когда узнал шокирующую правду о родном государстве и познакомился с представителями второй расы и иерархии, равноправный и очень необычный. Темные синие глаза сузились, турианец прижал мандибулы к щекам. Что здесь делает Асур? В том, что незнакомый воин, представитель именно этого вида, столь похожего на людей, Сейра не сомневался. Если знать, на что смотреть, ошибиться и принять его за человека невозможно. Воин подошел, молча положил липкий от зеленой жижи одноручный фламберг на стойку, брезгливо тряхнул кистью, стряхивая склизкие капли на пол. Рядом с клинком лег пистолет, сверхмощный, крупнокалиберный, с огромной отдачей, военной модификацией иерархии, предназначенной для внутреннего использования. И также молча боец стащил с головы разбитый шлем, небрежно отбросив потерявшую функциональность и начавшую мешать часть брони. Последние сомнения растаяли. Сейра приветственно склонил голову, глядя в горящие раскаленным металлом нечеловеческие глаза. Асур на приветствие ответил таким же кивком, а потом перевел заинтересованный взгляд чуть ниже. Как раз туда, где сидела спрятавшаяся за стойкой девушка. «Лили!» — тихо позвал турианец. «Вставай! Угрозы нет!» Про опасность Сейра тактично умолчал. Пребывающий в Харазе Асур неуправляемый и непредсказуем, а его привязки рядом не наблюдалось. Беловолосый парень понимающе усмехнулся и развел руками, улыбнувшись. Девушка осторожно выглянула из-за стойки, встретила пылающий взгляд незнакомца, тихонько ойкнула, прикрыв ладошкой бледные от холода губы. Асур фыркнул, светящиеся глаза сощурились, а на губах расползлась ироничная усмешка. «Сейра Дастиан», — доброжелательно произнес турианец, переключая на себя внимание опасного создания. «Боец из местной охранки, Лилия Верни, наш медик, а эти?» — представился Асур, с неподдельным интересом разглядывая хрупкую девушку, судорожно сжимающую в руках слишком большую и массивную для нее винтовку и переводящую растерянный взгляд с него на турианца. Сой немного расслабился. Асур себя контролирует, хоть и пребывает в Харазе. О таком ему рассказывали, но он никогда раньше не видел этих созданий в подобном состоянии. Он вообще сталкивался с асурами только когда бывал на боевых кораблях флота, на которых проходил последние годы службы. Байнери Хеликс не могла прислать отряд, в котором служит асур. Эти создания редко покидают внутренние территории иерархии и никогда не служат в одиночку, без своей привязки. Не потому, что это запрещено, потому, что им это неинтересно и совершенно не нужно. И тем более, асуры никогда не будут служить в боевом отряде, командиром которого является чистокровный человек. Они просто не станут подчиняться. Тем более, такой, как этот.